здесь. Все раштом нам замертва здесь. Все раштом нам замертва здесь. Все раштом нам замертва здесь. Наша легка, твоя наша легка, да, наша легка. Наша легка, твоя ноша легка, так ноша легка. Все, да похорона нам здесь. Все, похорона нам здесь. Твоя ноша легка.